Жалко. Он ужасно симпатичный. Все лапки белые, а расцветка такая интересная. Она провела пальцем по рыже-золотистым полоскам, просвечивавшим на серо-черном фоне. Тристан засмеялся. В его родословной явно присутствует рыжий котище. Хелен улыбнулась, но как-то рассеянно и задумчиво. Потом быстро вышла из комнаты и вернулась с картонкой. «Да-да», — сказала она, что-то взвешивая, — «это ему для постели. А спать он будет у нас, Джим». «Ах так? Ну, ему же требуется тепло, правда?» «Ну, конечно». Позже в сумраке нашей спальни я, засыпая, созерцал мирную сцену. По одну сторону камина Сэм в своей корзинке, по другую кот на подушке в картонке под теплым половичком. Бесспорно было приятно сознавать, что мой пациент устроен так уютно, но, закрывая глаза, я подумал, что утром, возможно, все будет кончено. Когда я открыл их в половине восьмого, то понял, что кот еще жив. Моя жена уже встала и беседовала с ним. Я подошел к ним в пижаме, и мы с котом поглядели друг на друга. Я почесал ему горло, а он открыл рот и испустил хрипловатое мяу, но при этом не шевельнулся. «Хелен, — сказал я, — у него в животе все держится только на кетгуте. По меньшей мере неделю он должен питаться исключительно жидкостями, хотя, вероятно, и при этом ему все равно не вытянуть. Если он останется здесь, тебе придется поить его молочком с ложечки чуть ли не каждый час». «Ну что ж, ладно. Ладно». Она снова погрузилась в задумчивость. И все следующие дни она действительно то и дело поила его с ложечки, но не только молоком. Через регулярные промежутки ему в глотку лился мясной экстракт, костный бульон, всевозможные детские смеси. Как-то вернувшись пообедать, я застал Хелен на коленях перед картонкой. «Мы назовем его Оскаром», — объявила она. «Он что, останется у нас?» «Да». «Я люблю кошек, однако в нашей тесной квартирке мы уже держали собаку, и мне представились разнообразные будущие трудности. Но я спросил только, а почему, собственно, Оскаром?» «Не знаю». Хелен уронила несколько капель мясного соуса на красный язычок и внимательно смотрела, как кот глотает их. В женщинах меня пленяет, в частности, их загадочность, их непостижимая логика. А потому я не стал спрашивать дальше, но ход событий меня вполне удовлетворял. Я все еще давал коту сульфапиридин каждые 6 часов, а утром и вечером измерял ему температуру, по-прежнему ожидая, что она вот-вот стремительно подскочит, начнется рвота, и напряженная брюшная стенка неумолимо возвестит о перитоните. Однако ничего подобного так и не произошло. Казалось, инстинкт подсказал Оскару, что ему следует двигаться как можно меньше. Во всяком случае, день за днем он лежал абсолютно неподвижно, поглядывал на нас и мурлыкал. Его мурлыканье прочно вошло в нашу жизнь, и когда, в конце концов, он покинул свое ложе, прошествовал в нашу кухоньку и продегустировал обед Сэма, состоявший из мясных обрезков с сухарями, это была триумфальная минута. Я не стал портить ее опасениями, не слишком ли рано он перешел на твердую пищу. Ему виднее, про себя решил я. С этой минуты было уже чистым наслаждением наблюдать, как тощее мохнатое пугало толстеет и наливается силой. Кот ел, ел, ел, и по мере того, как плоть нарастала на его костях, черные и золотые полосы уже глянцевитой шкурки становились все ярче, мы оказались владельцами удивительно красивого кота. Когда Оскар совсем выздоровел, Тристан стал нашим постоянным гостем.